Глава 55. Ян. Захлопываю дверь и сбегаю по лестнице к машине, где меня ждут братья. Между нами пока натянутые, но вполне доверительные отношения. Впервые с детства. Им тяжко, мне хреново. Но то, что братья отвернулись от меня, важный момент, проходит красной нитью между нами. Я ждал поддержки, а они сочли меня безумным, одержимым. К тиру. Говорю Каму, не взглянув на брата. Из нас троих я продолжаю удерживать лидерство без претензий. Оставишь пучеглазую одну? Никуда она не денется, за ней смотрит Черри. Это собака! Это моя собака. Камиль заводит двигатель, и мы проезжаем пару километров вдоль забора к тиру через завод. Территория изменилась. Я включил несколько заброшенных, покрытых бурьяном полей. В планах выстроить дополнительные 2 цеха, если полная реконструкция завершится и будет заложенная прибыль с продажи сплавов. Хочется. Я давно так ничего не хотел, как возродить наш завод. Не преследую мысль, что это из-за пожара, в котором повинны мы с Рафом. Да и парадоксально, как человек, который губит живое, пытается из пепла выстроить то, что сожжено, и дать этому месту вторую жизнь. Выбираюсь из салона первым и достаю пистолет из кобуры. Проверив патронник, снимаю с предохранителя и целюсь в одну из мишеней. Улавливаю шаги за спиной. Раф становится за левым плечом, Камиль — за правым. Так всегда и было. «Поздравляю, кстати!» Камиль, осмелев, подходит ближе. Ему досталось от меня больше всего, и несколько стыдно, что не смог сдержаться. Меня воротило от чувств. А кроме как стрелять, причинять боль, драться и приказывать, не знаю, как их и прожить. «Ян Борзов скоро станет отцом», — шутливым тоном потрунивает. «Я — папа. У меня будет сын, ну, или дочь. В целом, неважно. Главное, я не одинок. У меня есть семья и кукла Лика. Не трепи только на каждом углу. Когда с будущим дедом поговоришь?» Рафаэль занимает стойку вплотную позади. Тоже по маленьким шагам движется, пока оба брата не берут меня в кольцо. Не готов. Если я узнаю, что отец был в курсе всего. Стреляю 3 раза без остановки. Мысль не заканчиваю, она читается между строк. Я голосую за пацана. Кам облокачивается на высокую тумбу, куда я уже положил свое оружие. Магазин пуст. Херня, девка будет. Перебивает Раф и достает свой пистолет. «Прикинь, малой родится весь в татуировках!» Эти двое начинают общаться между собой. Еще и о моем ребенке. «А если девка и вся в татухах?» «Да не, пацан!» «Замолкните уже, а?» Встреваю. Спустя пару секунд ловлю себя с нисходящей улыбкой на лице. «А что? Это гарантия, что папка ты. Лучше всяких ДНК-тестов». Новые, мать их, технологии. Братья одновременно начинают ржать. Жалею, что оба магазина пусты, а то бы прострелил бы им что-нибудь важное. Я и так знаю, что ребенок от меня. Чувствую. Не потому, что Лика ни с кем не смогла бы трахнуться, а потому, что кровь вскипела, когда приложил руку к животу куклы. Моё, всё моё. Домой возвращаюсь за полночь. Черри встречает меня, виляя хвостом. Послушный кобель. Надумываю купить ему ошейник и сделать ветпаспорт. Лика спит на нашей кровати, едва укрывшись одеялом. Она в моей футболке. Чистая, вкусно пахнущая кукла, при виде которой во мне пробуждается собственнический инстинкт на максимально допустимых значениях. Принимаю душ, переодеваюсь и сажусь напротив кровати. Поспать бы. Мне через пару часов идти на завод, которым теперь руковожу. Но я протираю взглядом каждую черточку и родинку на теле Лики. Это доставляет мне ненормальное удовольствие. Чувствую себя каким-то озабоченным психопатом. Я ведь хочу куклу сожрать. Зачем ты это делаешь? Проснувшись от моих настойчивых лицезрений, конечно же, пугается и толкается в стенку. Что именно? Впитываю все ее эмоции, лакомлюсь. Преследуешь? Пугаешь, заставляешь жить по твоим правилам. Нахмуриваюсь. Я заставляю жить по своим правилам? Да я свою жизнь перекроил под куклу. И ещё не раз предстоит это сделать, потому что монстры множатся. Я не монстр, Лика. Я тот, кого предали и разбили сердце. Это оказалось мучительно. Самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал. А я, поверь, повидал её достаточно. Намекаешь, что я тебя предала? Лика слегка отталкивается от стены и принимает что-то вроде нападающей позы. Неумело и глупо. Я заломлю её в два счёта. Хотя это сейчас может быть опасно, да? Почему ты бросила меня? Сжимаю руки в кулаки. Вспоминаю тот вечер, когда Ян Борзов и правда был настоящим монстром. Лика облизывается. Её взгляд плывёт и уворачивается от моего цепкого злобного. Мне нравилось смотреть на борьбу куклы со мной. Это забавляло, и Лика меня не боялась. Сейчас я вновь вижу страх, который наблюдал в ней в начале нашей истории. «Твой разговор с отцом здесь. Я всё слышала, Ян». Шепчет и пробует вложить в свой голос уверенность, но я упорно ощущаю приближающиеся слёзы. Ненавижу, когда она плачет. Это вынуждает искать причину и приводит к моему рвению уничтожить всё и всех вокруг. Странное чувство, лопающееся внутри и распределяющееся, как спора грибов. Как с ним справляться-то? Что именно ты слышала? Наклоняюсь. Склонив голову, разглядываю. Я же не видел Лику целый век. Близость её тела и масса запахов. Тонкий голос, полный ненависти и страдания глаза. Всё как из сна. Боюсь пошевелиться. Вдруг картинки живой куклы развеются. «Всё!» — выкрикивает. «Про планы на завод, про моё убийство, про московских. Их же не было, да?» «Нет, московские — мои люди. Почти мои. Я хорошо им заплатил, чтобы тебя пугали и вынуждали идти и подчиняться мне». «И ты ещё говоришь, что не монстр?» Она плачет. Она, чёрт бы побрал эту куклу, плачет. Её слёзы крупные, пугающе огромные. Лика зажимает зубами нижнюю губу и надрывно дышит. Пальцами царапает одеяло, сминая его в комок. Это движение кричит о том, что человек терпит муки. «Прекрати это делать! Прекрати же!» «Прости», — скрипя зубами говорю. «Я должен был приручить тебя, но ты оказалась строптивой, своенравной. Приказы мне отдавала. И я... Я так боялся, что ты уйдёшь, сбежишь». Говорю нелогичные и несвязанные вещи. Не знаю, что именно хочу донести до Лики, когда сам мало что понимаю. Я бы и сейчас ушла. Отрываю взгляд от своих рук и смотрю на куклу с нескрываемой злостью. Затылок печёт, словно мозги горят, а сердце, то, которое она и разбила, загнивает от старых ран. Уйти от меня? Ты же с самого начала планировал меня убрать, убить. Оставлять Лику до последнего не планировалось. Тянул, а потом выяснилось — не убью. Пуля, предназначенная ей, войдёт и в меня. Умрёт она, умру и я. Это отрезало меня от семьи и приковало к ней. Омерзительное чувство, гнетущее. «А знаешь что? Убивай!» Встаёт на колени на кровати и раскидывает руки в стороны. Моя футболка немного обтягивает живот Лики, и я подрываюсь с кресла. «Целься в сердце, Борзов, ты всё равно его разбил». Прекратил считать, сколько слёз упало из её глаз. Лика бьётся в истерике, что тоже ненавистно мне. Хватаюсь за голову, пальцами прочесываю волосы и оттягиваю скальп. Мою душу тошнит, рвёт от небывалых ощущений в животе, в солнечном сплетении, за рёбрами, в паху. По всему телу искромётная тупая боль. Пусть кукла перестанет плакать и говорить такие вещи. Ложись спать. Грубо опускаю её руки, и кукла подчиняется. Вытираю её мокрые щёки, слегка толкаю. Трус! Летит мне в спину, когда я в поиске найти более безопасное место. Сейчас Ликой мне нельзя оставаться. Останавливаюсь. Понимаю, что кукла провоцирует. У неё тоже внутри что-то там ворочается, раз говорит про своё разбитое сердце. «Доведи дело до конца. Исполни папенькин приказ, Ян». Мои губы дрожат от ярости. Пистолет близко. Никому не позволял так с собой разговаривать и вести. Кукла не чувствует берегов. Или что, дождешься, когда рожу, и тогда убьешь? Вы ублюдки, борзов, самые настоящие сволочи. Я же влюбилась в тебя. Полюбила того, кто замышлял мое убийство, еще не сказав привет при первой встрече. Истерика стихает, как и голос Лики, но слезы продолжают литься. Стою, парализованная ее взглядом. Там больше нет страха, ненависти. Еще задора и огня, который заставлял скупого на эмоции бандита тлеть от простого нахождения рядом с куклой. Спокойной ночи, Лика. В тебя стреляли. В ресторане. Не успокаивается, и я вот-вот перейду черту. Ты потерял много крови и мог умереть. Это тоже часть твоего плана? Кукла смеется, но это усталый смех. Нет, Палый должен был стрелять поверх твоей головы, чтобы напугать. Она оседает на кровать и закрывает лицо руками. Уже не плачет, кричит. Мне вдруг обнять ее захотелось. Да так крепко, чтобы больше никогда и не думала и слезинки ронять. Говорю же, это раздражает. Я ведь ищу причину, а найдя, обязан разодрать в клочья. Причина, как бы я? Когда на тебя наставили пистолет, мне это не понравилось. Отвечаю. Больной придурок, ты мог умереть! Поясняю в последний раз. Еще раз ты позволишь себе со мной общаться в таком тоне, обзываться или оскорблять, то это выйдет тебе боком. Я не тот уволень, кто цветы тебе в магазин привозил, Лика. Не испытывай моё терпение. Строго говорю, ухватив заблекнувшуюся куклу за подбородок. Ее губы покрыты мокрой сеточкой. Интересно, их вкус изменился? Теперь спокойной ночи. Хлопаю дверью спальни и ухожу на кухню. Диван стоит к стене, который примыкает к кровати в спальне. Ложусь, прикрываю глаза. Сон не идет. Страшно хочется курить.